Для Цезаря принесли раскладушку. Легли в темноте. За окнами стояла непроницаемая августовская ночь. Лишь изредка мигал на недалекой грузовой станции прожектор. Из открытой форточки несло запахом увядающей лебеды и нагретых за день шпал. Цезарь дышал тихо, но раскладушка была старая и ржаво пищала при малейшем шевелении. «Извини, пожалуйста», — вдруг сказал Цезарь. «Я, кажется, мешаю тебе. Такая скрипучая кровать». «Не мешаешь, скрипи на здоровье», — отозвался Витька. Он думал, что до сентября 3 дня. Завтра возвращаться в сферу, послезавтра в Новотомск, и здесь он окажется снова не раньше зимних каникул. «Извини», — опять сказал Цезарь, — «у тебя нет фонарика?» «Вот не спится человеку». «Нет», — буркнул Витька. Цезарь как-то очень-очень притих. Даже раскладушка словно затаила дыхание. Витьку царапнуло. «Зачем я с ним так?» «Если надо не очень ярко, я могу посветить». Он поднял мизинец, привычно вобрал клетками кожи электрическое щекотание воздуха, согнал покалывающие токи к ногтю, сказал «Гори!». Маленькая шаровая молния послушно и мирно засветилась над пальцем. Витька, будто жонглер, понес шарик на мизинце к Цезарю. Тот сел навстречу. Витька увидел, что он смотрит на шарик без удивления. Это Витьку слегка разочаровало. «Ну, где светить?» Цезарь повел голым плечом. На коже чернела маленькая бусина. «Клещ присосался. Даже не знаю когда. Только сейчас нащупал». «О, зверюга», — сказал Витька, наклонившись. Клещ был местной породы, водился в сорняках городских окраин. Пакостный и заразный. «Это зловредная тварь. Так просто не вытащить». «Ну уж», — отозвался Цезарь, и впервые в его голосе прозвучала еле заметная снисходительность. «Вылезет, как миленький». Он придвинул к набухшему клещу прямую, будто зеркальце, ладонь, пошептал что-то. Бусинка шевельнулась, задергалась, вытаскивая из кожи крошечные лапки. Скатилась Цезарю на колено, потом на простыню. Он брезгливо взял клеща на помусоленный палец, шагнул к черному окну, встал на подоконник, щелчком сбросил зверюгу в форточку. Прыгнул на пол и сказал Витьке. «Большое спасибо». «Подожди. Небось, он в тебя всякую дрянь занес. Давай облучим шариком. Лучше всякой прививки будет. Ты этой штуки не бойся». «Уверяю тебя, я ничуть не боюсь». Цезарь подставил плечо. Витька почти коснулся светлым шариком, припухшей на месте укуса кожи. И пока излучение убивало в крови Цезаря всякую заразу, Витька смотрел на ровный, недавно заросший рубец. Он разовел на руке у самого плеча. Словно Цезаря обожгло раскаленной проволокой. Не надо было спрашивать, но Витька не удержался. «Где тебя так?» Цезарь ответил без охоты, но и без промедления. «Чиркнуло тогда, в машине». Наверное, он думал, что Витьке известна его история, а тот не знал ни про машину, ни про все другое, но спрашивать не стал. Чем чиркнуло, можно и так догадаться. Витька поежился, сказал неловко. «Если хочешь, можно сгладить». «Спасибо, но нет смысла. Все уже прошло, не болит». Витька не настаивал. Может, рубец дорог Цезарю, как память о приключениях. Дело хозяйское. Цезарь, словно извиняясь за отказ, проговорил. «Я про эти твои шарики уже слышал. Атанды. Я знаю, ты Виктор, который увел ребят». Витька шагнул назад, послал шарик в угол под потолок, вернулся на топчан. Сказал оттуда. «Не Виктор, а Витька. В любом случае, извини, пожалуйста. Что ты все время извиняешься?» Цезарь опять заскрипел раскладушкой. «Видишь ли, мне показалось, что мои слова тебе неприятны». «Ни в малейшей степени». Витька спохватился, что передразнивает Цезаря, прикусил язык и откинулся на подушку. Желтый светящийся шарик проплыл под потолком и скользнул в форточку. «Снова темно», — тихо сказал Цезарь. «Кажется, не Витьке, а себе». И раскладушка скрипнула от его вздоха. Часто, в каком-то нехорошем ритме, стучал на дальнем пути поезд. Мелькнул прожектор, и еще глуше стала темнота. Где-то хлопнули негромко и безобидно 2 выстрела. Ржавого скрипа больше не было, зато проступило в тишине осторожное дыхание Цезаря. Какое-то чересчур затаенное. И Витька... Да, он, кажется, понял. И сказал прямо, без всякой насмешки. «Ты что, боишься спать в темноте?» Раскладушка завизжала без обиды, а скорее радостно. «Видишь ли...» — тут же откликнулся Цезарь. «Я вообще-то этого никогда не боюсь, но сегодня, должен признаться, мне не по себе». «Бери постель и шагай сюда». Цезарь послушался, без лишней торопливости, но сразу. «Лезь за меня, к стенке. Места много, скрип никакого. А если что...» — он хотел сказать. «А если что случится, я рядом». Но резко устыдился почему-то. Однако Цезарь, кажется, понял. Быстро и без суеты он устроился у стены, задышал ровно и благодарно. Прошептал. «Спасибо. Здесь прекрасно». «Чудо ты волосатая!» — с каким-то непривычным ощущением подумал Витька. Впервые он чувствовал себя кем-то вроде защитника и покровителя. Цезарь сказал нерешительно. «Может случиться, что я толкну тебя во сне?» «Легайся хоть всю ночь, я сплю как убитый». «Спокойной ночи, Витька». «Угу», — пробормотал он в подушку. И в самом деле стал быстро засыпать.